1950-е. Ковбой Боб. Когда мистер Чарли Фаулер, инспектор домашней птицы, снова оказался в Элмвуд-Спрингсе, он искренне поразился тому, что юный Роберт подрос фута на два, не меньше, и у него начал меняться голос. Говорят, если Бобби продолжит расти с такой скоростью, то перегонит отца, не пройдет и года. Через 2 недели после 15-го дня рождения пришло письмо, которого Бобби давно ждал. Письмо из офиса организации «Бойскауты Америки» в Ирвинге, штат Техас. Он вскрыл конверт и с волнением прочел. «Дорогой Роберт, поздравляем! Ты скаут-орел. Бойскаут первой ступени, набравший по всем видам зачетов не менее 21 очка и получивший по результатам высшую степень отличия, значок скаута-орла. Ты преуспел во многих практических навыках и воплощал в жизнь клятву и закон скаутов. Мы молимся за тебя и твои дальнейшие успехи. Брюс Томпсон, командир Ассоциации бойскаутов». Они с Монро получили значок «Скаут-орел» и летом поехали на поезде через всю страну на слет бойскаутов в Санта-Йонес, Калифорния. Оба впервые оказались за пределами штата Миссури, а Монро впервые за пределами Элмвуд-Спрингса. Пересечь границы Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико и Аризоны было для них все равно, что оказаться на Луне. Они таращились на проплывающие за окном пейзажи из вестернов и не верили своим глазам. Неужели все это реально, не кино? Бескрайние просторы, что тянулись, насколько хватало глаз, завораживали. Мальчишки и не представляли, насколько огромна их страна. Проезжая пустыню Пейнтед, индейскую резервацию, Монро мог лишь сказать «Ух ты!» и повторял это всю дорогу до Калифорнии, а еще, когда впервые увидел ранчо Арилос, где поселили бойскаутов. Это было действующее ранчо с настоящим кривоногим ковбоем, который отвел их на место ночевки, в настоящем бараке, как выяснилось. Когда они возвращались с первой церемонии знакомства бойскаутов, темно-синее небо топорщилось звездами, такими близкими протянись и коснешься. А они-то думали, что в Элмвуд-Спрингсе звезды яркие. Несмотря на лето, к вечеру похолодало, и Джейк, их наставник, развел огонь в большом камине. Ну и денек. Они познакомились с ребятами со всего мира, которые тоже впервые оказались на ранчо. Но Бобби был потрясен больше всех. Когда все уже угомонились, он не мог уснуть от избытка эмоций. Лежал, глядя в потолок на отблески оранжевых языков огня, слушал вой койотов с далекого холма. Как будто попал в роман Зейна Грея. Он старался не спать. И стало грезиться ему вот что. Отец мальчика вошел в комнату с письмом в руке. Лицо его было печальным. «Сынок, мы тебе этого не говорили, но у тебя на Западе есть дядя, который только что скончался и оставил тебе целое ранчо. Управлять землей размером в 500 тысяч акров — большая ответственность, но я знаю, ты справишься». Молодой незнакомец подъехал к ранчо WR и, оглядывая тысячи нежно мычащих коров на лугу, подумал: «Да, сегодня ты, может быть, и новичок в этом деле, Боб Смит, но завтра...» Ковбои лениво косились на нового молодого хозяина, который приближался к ним верхом, не спеша, но уверенно. Тут, На заросшей виноградом веранде появилась дочка начальника, красивая, застенчивая девушка. «День добрый, мэм», — сказал он, спрыгивая с лошади. «И как нас зовут?» «Маргарита», — ответила она, и ее темные глаза вспыхнули. Этой поездки ему никогда не забыть.